Проснувшись, Гарри начал считать сутки. Первую ночь он провел в машине, вторую у Миллера. Эта ночь была третьей. Прошло уже трое суток, как он должен был явиться на работу и отчитаться. Это наверняка конец света. Волк разыскивает его и взбешен до крайности, но не разыскал. Линии электропередач разрушены, телефон не работает. Бригады ремонта дорог не появляются. Итак, падение молота, конец света. Это на самом деле произошло. «Проснись и пой!» Веселье в голосе Дорис Лили было явно наиграно. «Проснись и пой! Идите завтракать, или мы выбросим вашу порцию за окно!» Завтрак обильным не был. Обитатели ранчо поделились с Гарри, и это было с их стороны чрезвычайно великодушно. Дети Лили, 8 и 10 лет, глазели на взрослых. Один из них выразил неудовольство, что телевизор не работает. Никто не обратил на его жалобу никакого внимания. «Так что теперь?» – спросил Фрихафер. «Нам нужна пища», – сказала Дорис Лили. «Необходимо найти какую-нибудь пищу». «И где вы ее предполагаете искать?» – спросил Билл Фрихафер. Но спросил без иронии. Дорис пожала плечами. «В городе? Может быть, дела обстоят не так плохо, как... Может быть, они обстоят не так плохо?» «Я хочу посмотреть телевизор», – сказал Фил Лили. «Он не работает», – рассеянно обронила Дорис. «Я считаю, что нужно ехать в город и выяснить, что там происходит. Заодно мы сможем отвезти Гарри». «Я хочу посмотреть телевизор», – завизжал Фил. «Заткнись», – сказал его отец. «Хочу», – настаивал мальчишка. Бац! Громадная ладонь Нормана Лили врезалась в лицо сына. «Норм!» – закричала его жена. Ребенок заплакал, но больше от удивления, чем от боли. «Ты никогда до сих пор не бил детей?» «Фил», – холодно сказал Лили, – «теперь все изменилось, и тебе лучше понять это. Когда мы говорим тебе, чтобы ты вел себя тихо, ты должен вести себя тихо. Тебе и твоей сестре теперь придется многому научиться. Причем научиться быстро. И вот что, уйдите в другую комнату». Дети мгновение колебались, не зная, стоит ли слушаться. Норман замахнулся. Дети взглянули на него и, испугавшись, удрали. «Несколько сильнодействующее лекарство», – сказал Билл Фрихафер. «Сильнодействующее», – рассеянно отозвался Норм. «Билл, вам не кажется, что лучше было бы посмотреть, что происходит у наших соседей? Пусть полиция...» – Билл Фрихафер оборвал начатое. «Ведь, может быть, еще существуют полицейские?» «Ага. И от кого же теперь полицейские получают приказы?» – спросил Лили. Перевел взгляд на Гарри. Гарри пожал плечами. «Возможно, от местного мэра?» «Шерифа в Сан-Хоакине не было. И, возможно, дочь приведет к тому, что вся долина окажется под водой». «Может быть, от сенатора?» – сказал Гарри. «Ну да, там за тем холмом живет Джеллисон», – подтвердил Фрихафер. «Возможно, мы могли бы... Господи, не знаю. Норм, что бы мы могли сделать?» Лили пожал плечами. «Во всяком случае, могли бы посмотреть. Гарри, вы знаете тех, кто живет там?» «Да». «У нас есть две машины. Гарри и я заглянем к соседям. А вы, Билл, отвезите всех остальных в город. Договорились?» На Гарри отразилось сомнение. «Я уже оставил им почту», – Иисусе сказал Билл Фрихафер. Норман Лили поднял огромную руку. «Он прав, и вы это знаете. Но рассмотрим все это чуть под иным углом зрения. Гарри, вы почтальон?» «Да». «Ваша деятельность может оказаться для всех поистине бесценной. Только почты больше не будет. Во всяком случае, больше не будет писем, газет и журналов. Но по-прежнему будет нужда в тех, кто передает информацию. Кто-то ведь должен поддерживать связь между людьми. Правильно?» «Похоже на то», — согласился Гарри. «Хорошо. Вы будете нужны людям. Более чем когда бы то ни было прежде. И вот первое сообщение, которое вы должны передать. Первое после кометы. Передайте Романам наше сообщение. Мы хотим им помочь. И поможем, если это в наших силах. Они наши соседи, но мы не знакомы с ними, точно так же, как и они не знакомы с нами. Если у них неприятности, они должны с подозрением относиться ко всем незнакомым. Кто-то должен объяснить им, кто мы такие. Это сообщение стоит того, чтобы его передали». Гарри обдумал сказанное. В словах Нормана был явный смысл. «Вы меня отвезете в город после того, как...» «Конечно, пора отправляться в путь». Норм Лили вышел из комнаты и вскоре вернулся, принеся с собой ружье для охоты на оленей и пистолет. «Умеете пользоваться чем-нибудь из этого, Гарри?» «Нет, и не желаю уметь. Я считаю, что оружие – это плохо». Лили кивнул и положил пистолет на стол. Билл Фрихафер хотел было что-то сказать, но Лили взглядом прервал его. «Хорошо, Гарри, в путь». И Норм никак не отреагировал, когда Гарри отнес в машину свою почтовую сумку. Они двинулись в путь. Проехали уже полдороги, когда Гарри хлопнул легонько по своей сумке и, чуть сам не рассмеявшись, сказал: «Вы не стали смеяться надо мной». «Как я могу смеяться над человеком, имеющим цель жизни?» Машина подъехала к воротам. Они вышли. Письма из почтового ящика исчезли, но висячий замок был по-прежнему на месте. «Что теперь?» – спросил Гарри. «Хороший вопрос». Выстрел пришелся Норму Лили точно в грудь. Лили успел только дернуть ногами и умер. Гарри потрясенно замер на миг, затем помчался через дорогу, к канаве. Головой вперед он нырнул в канаву, прямо в грязную воду, забыв и о почтовой сумке, и о том, что он промокнет до нитки, забыв обо всем. А потом побежал обратно, к многим именам. Впереди раздались чьи-то голоса, сразу за вон тем поворотом. И кто-то бежал за Гарри следом. На этот раз бандиты не собирались упустить его. В отчаянии Гарри полез через насыпь, в сторону от дороги, и начал карабкаться вверх по склону холма. Сумка цеплялась за что-то и мешала. Ботинки тонули в грязи, скользили. Царапая ногтями землю, Гарри все полз вверх. Бах! Выстрел прозвучал очень громко. Гораздо громче, чем вчера, когда стреляли из винтовки 22-го калибра. Может быть, на этот раз дробовик? Гарри продолжал лезть. Добрался до того места, где подъем образовал горизонтальную складку. Он не знал, преследуют ли его еще, не смел и задуматься над этим. И он не собирался туда более возвращаться. Он не мог забыть выражение удивления, появившегося на лице Нормана Лили. Великан сломался пополам и умер раньше, чем его тело коснулось земли. Кто эти люди, стреляющие без предупреждения? Склон холма вновь сделался круче. Но земля здесь была более твердая. Не столько грязь, сколько камень. Сумка, похоже, потяжелела. Набралась в нее вода? Вероятно, так. Так зачем тащить ее? Потому что это почта, глупый ты дурак, сказал сам себе Гарри. Куриным ранчо владела пожилая чета. Когда-то в прошлом у них был свой бизнес в Лос-Анджелесе. Ферма была полностью автоматизирована. Куры находились в маленьких клетках, по размеру не намного превышающих размеры самих кур. Яйца выкатывались из клеток прямо на конвейерную ленту. Вторая лента доставляла курам корм. Вода в клетках постоянно пополнялась. Это была не ферма, а фабрика. И, видимо, курам такая жизнь казалась раем. Все их проблемы были разрешены, не надо было ни за что бороться. Куры не слишком умны, а тут они получали столько пищи, сколько могли съесть. Им не угрожали койоты, у них были чистые клетки. Еще одна автоматизированная система. И все же это было дьявольски скучное существование. Куриное ранчо было расположено за следующим холмом. Но раньше, чем Гарри дошел до фермы, он увидел кур. Они озадаченно шастали под дождем среди мокрой травы, долбили клювами землю и ветки кустов, и ботинки Гарри. Они пронзительно и заунывно закудахтали, требуя от Гарри указаний, что делать. Гарри остановился. Тут что-то не так. Произошло что-то ужасное. Синаньяны никогда бы не выпустили из клеток своих кур. Что же здесь? Здесь тоже? Неужели эти выродки заявились и сюда тоже? Гарри не знал, что делать, и к его ногам жались куры. Нужно узнать, что произошло. Это входит в его обязанности. Он теперь и репортер, и почтальон, и городской глашатай, и передатчик новостей. А если нет, то он Гарри вообще никто. Он стоял окруженный курами. Ему было страшно. И наконец он пошел к ферме. Весь куриный корм был рассыпан по полу сарая. Осталось его немного. Все клетки были открыты. Нет, это не случайность. В сопровождении пронзительно кудахтающих кур Гарри прошел в глубину сарая. Ничего. Он вышел и направился к дому. Дверь дома была настежь. На крик Гарри никто не ответил. Поколебавшись, Гарри вошел в дом. В доме было почти темно. Шторы и занавески опущены, а свет не горел. Гарри вошел в комнату. Здесь и находились синаньяны. Они сидели в креслах. Глаза их были открыты, и они не двигались. На виске у Амоса Синаньяна зияла оставленная пулей рана. Глаза его выкатились. В руке он сжимал маленький пистолет. На теле миссис Синаньян ран видно не было. Сердечный приступ. Какой бы смертью ни умерла миссис Синаньян, смерть ее была мирной. Черты ее лица не были искажены. Вся ее одежда была заботливо приведена в порядок. Она смотрела в пустой экран телевизора. Похоже, что она была мертва уже дня два, может быть больше. Кровь, вытекшая из головы Амоса, еще не совсем высохла. Его смерть наступила самое раннее сегодня утром. Никакой записки, объясняющей происшедшее, никакого намека. Не существовало человека, из-за которого Амосу стоило бы утруждать себя объяснениями. У синаньянов никого не было. Амос выпустил кур и застрелился. На то, чтобы осознать все это, у Гарри ушло много времени. Наконец он вынул пистолет из руки Амоса. Рука была не такой окоченелой, как казалось Гарри, она должна быть. Он опустил пистолет в свой карман и принялся за поиски. Наконец он нашел коробку с патронами. Коробку эту он тоже положил в карман. «Дело почты доводить начатое до конца, черт возьми», – сказал он. В холодильнике он обнаружил жареное мясо. «Все равно его долго не сохранишь. Испортится. поэтому Гарри, не откладывая, съел его. Газовая плита была в порядке. Гарри не знал, сколько пропана осталось в баллоне. Впрочем, это не имело никакого значения. Синоньяны этой плитой пользоваться больше не будут. Он вытащил почту из сумки и осторожно положил на плиту. Подсушить. Циркуляры и оповещения о различных магазинах? Вот проблема. Что с ними делать? От заключенной в них информации пользы все равно теперь никакой не будет. Но может быть людям пригодится бумага, на которой они напечатаны? Гарри пошел на компромисс. Выкинул самые тощие брошюры. И те, что напечатаны на тонкой непрочной бумаге. И те, которые совсем уж промокли. Остальные оставил. На кухне он обнаружил запас пластиковых мешков и заботливо рассовал свою почту по мешкам. На каждое почтовое отправление свой мешок. «Последние пластиковые мешки на земле», — сказал ему чей-то тихий голос. «Да, это так», — продолжая рассовывать конверты по мешкам, ответил Гарри. «Нужно сохранить эти мешки. Люди получат свою почту, но мешки принадлежат службе». Покончив с почтой, он начал думать, что делать дальше. «Этот дом может еще пригодиться. Отличный дом, построенный не из дерева, а из бетона и камня. Сарай тоже каменный. Земля здесь не слишком хороша, по крайней мере, так утверждал Амос. Но кому-нибудь могут понадобиться сами строения. Даже мне, подумал Гарри. Ему понадобится какое-нибудь пристанище в промежутке между обходами. Отсюда вывод. Нужно что-то сделать с трупами». Гарри не воодушевляла перспектива рыть две могилы. И уж наверняка, черт возьми, он не собирался вытаскивать тела за ворота на поживу койотам и стервятникам. А имеющегося запаса сухого дерева не хватило бы и на кремацию мыши. Наконец он вышел из дома. Нашел старый грузовичок-пикап. Ключи торчали в замке зажигания. Двигатель завелся мгновенно. Звук мотора ровный, хороший. В сарае стояла цистерна с бензином. Гарри тщательно заполнил бак грузовичка. Налил две канистры. Затем завалил цистерну всяким хламом. Спрятал. Он вернулся в дом и разыскал старые простыни, чтобы завернуть в них тела. Затем подогнал грузовичок к входной двери. Куры сновали вокруг его ног, пока он, напрягая все силы, выносил тела и укладывал их на днище грузовичка. Под конец Гарри нагнулся и быстро свернул шеи шести курам, прежде чем остальные куры поняли, что происходит, и закинул тушки в кузов рядом с синоньянами. Он обошел вокруг дома, тщательно запирая окна и двери, положил взятый у Амоса ключи в свой карман и поехал. Ему еще надо закончить развозку почты, но до этого он обязан сделать еще кое-что, в том числе и похоронить тела синоньянов.